все устали ждать чего-то давно. Ждем. Не тех людей. Ждем. Не те поступки. Не то время. Не то место. Мы ждем. Уставшие люди, постаревшие души. Темнота давно внутри нас, эта жаба душит. Моральные ценности убраны подальше. Ты не увидишь, что нужен, пусть она тебе машет. Ты не услышишь их крики, твоя музыка громче. Что-то не выходит у тебя, день испорчен. Ты не почувствуешь боль, атрофирован к миру. Твои пустые попытки, как пустые эфиры, показали на ошибки, обиды жирают. Чё ты как телка, да в слезы раны все заживают. И все пройдет, как простуда. Добра тронет за плечи. Мы все уйдем когда-нибудь туда, никто не вечен. И время лечит от боли, от любви, от потери. Все эти мысли, что хавали мозг, в текстах стелим. Улыбайся пошире, а что еще делать? С улыбкой проще стоять и отбивать стрелы. Уже нет надежды и нету пути. Опять не спишь полночи, снова ждешь чего-то. Мелодия твоей души, а вдруг последняя нота. И ты не знаешь, я не знаю, никто не знает. Но продолжаем так же жить, не того упрекая. Ты в зеркало, если посмотришь, увидишь ответы на все свои вопросы, если душа не слепая. Лишь только время оставляет за нами пустыню. Дарит моменты, после которых аж кровь стынет. Отбирает друга у твоих псевдо-друзей. Отбирать у твоей девушки парня не смей. Но твои пожелания я оставь при себе и остынь. Они известные всем, но к ним сжигаем мосты. Делать уже нечего, мысли только о бабках. Каждый хочет лежа на диване жить сладко. За все желания приходится платить в итоге. Не только когда хорошо, вспоминая о Боге. Уже нет надежды и нету пути. Я, это Дред, Алматы, Казахстан.